Глава 10. Жречество. Информации о жречестве у восточных славян почти не сохранилось, поэтому для обсуждения этой темы посмотрим шире — на все славянские племена. Уровень развития профессиональных служителей культа напрямую связан со временем принятия христианства. Чем раньше племя познакомилось с монотеизмом, тем меньше времени было на развитие собственной иерархии жрецов. Южные славяне жили ближе всего к границам христианских центров — Византии и Рима, и приняли христианство первыми в VII-IX веках, при том, что славяне разделяются на три ветви только в VI веке. У них вообще не было собственного языческого жречества. Восточные славяне принимают христианство в XI веке, и жречество существует в зачаточной форме, но не развивается в полноценную структуру. Западные славяне крестятся с X по XIV века, и у них жречество превратилось в отдельное сословие. Жрецы имели политический вес, были созданы крупные межплеменные культовые центры. Именно о западных славянах сохранилось самое большое количество текстовых и материальных памятников. И именно с обсуждения устройства их системы мы начнем, чтобы попытаться потом переложить имеющиеся знания на восточных славян. Известно о трех крупных жреческих центрах — Аркона, Ромува, Ретра, Редигост, Радагост, Радагощ. Аркона. Раскопки Арконы начинаются в XIX веке, но самое значимое исследование проводится в 1921 году немецким археологом Карлом Шухардом. Аркона расположена на острове Рюген в Балтийском море на территории современной Германии. Храмовый комплекс принадлежал балтийскому племени Руян, абодритов. По версии Вадима Виленбахова, изначальный холм Буян — это и есть Аркона, а восточные славяне называли его по наименованию племени. Святилище было посвящено богу Свинтовиту и разрушено в 1168 году датчанами при короле Вальдемаре I. Город Аркона лежит на вершине высокой скалы. С севера, востока и юга огражден природной защитой. С западной стороны защищает его высокая насыпь в 50 локтей. Посреди города была площадь, на которой стоял храм из дерева изящнейшей работы. Внешняя стена здания выделялась аккуратной резьбой, грубой и неотделанной, включавшей формы разных вещей. В ней имелся единственный вход. Сам же храм заключал в себе два ограждения, из которых внешнее, соединенное со стенами, было покрыто красной кровлей. Внутреннее же, опиравшееся на четыре колонны, вместо стен имело завесы и ничем не было связано с внешним, кроме редкого переплета балок. Саксон Грамматик. Деяния данов. XII век. Что можно понять из этого отрывка? Храм был разделен на две части. По всей видимости, одна предназначалась для общего посещения, а другая, завешенная, не для всех, возможно, только для жрецов, наподобие христианской заалтарной части или ветхозаветного святая святых храма. Почему это важно? Потому что это означает, что жрецы воспринимались как сверхлюди, более ритуально чистые, сильнее приближенные к божествам, чем остальные. А это значит, что жрец становился промежуточной точкой между человеком и божеством, что повышало его политический и социальный статус. Вокруг храма находилась деревня, которая, по всей видимости, этот храм и его паломников обслуживала. В Арконе располагался оракул Свинтовита, а в храме было запрещено дышать на какую-то священную часть, скорее всего, неугасимый огонь, как в зороастризме, чтобы не осквернить его. Интересно, что описание разрушения храма и сброса идола напоминают крещение Руси и уничтожение идолов Перуна в Киеве и Новгороде. Точно так же идола протащили по улицам перед тем, как уничтожить. Возможно, это был символ сильнейшего унижения. И велел король Вальдемар вытащить этот древний идол Святовита, который почитается всем народом славянским, и приказал накинуть ему на шею веревку и тащить его посреди войска на глазах славян и, разломав на куски, бросить в огонь. И разрушил король святилище его со всеми предметами почитания и разграбил его богатую казну и повелел, чтобы они отступили от заблуждений своих, в которых рождены были, и приобщились к почитанию истинного Бога. Гельмальт, Славянская хроника, 12 век. Раскопки Арконы продолжаются до сих пор, несмотря на то, что здание самого храма оказалось под водой после разрушения берегов. Храм стоял на обрыве. Саксон-грамматик пишет о том, что в Арконе была жреческая иерархия, есть верховный жрец, и утвержденный религиозный налог, что также говорит о высоком уровне структуризации религии. В дар этому изваянию, богу Святовиту в главном арконском храме, приносилась ежегодно одна монета с каждого мужчины или женщины. Ему также отдавалась треть добычи, соответственно, также выделялась и обосновывалась доля для его защиты. Этот бог имел 300 коней и столько же воевавших на них всадников. Все богатство, добытое ими, оружием или хитростью, отдавалось на попечение жреца. Верховный жрец, по всей видимости, был очень богат и имел свое небольшое войско и табун из 300 лошадей. При этом на острове жило намного меньше людей, одна из которых — принадлежала лично Свинтовиту, и на ней ездить мог только верховный жрец. Возможно, существовало представление о том, что божество вселялось в верховного жреца и в его теле восседало на коне. Похожие представления были в культах скандинавских богов плодородия. Свинтовит, скорее всего, был связан с лошадьми, поскольку, помимо прочих атрибутов, в его храме висело несколько уздечек. В дополнение к этому у него была собственная личная лошадь, которая была белой, и обрезать волосы на гриве и хвосте считалось дурной приметой. Только одному священнику было разрешено кормить его и ездить на нем, так что использование божественного животного не считалось менее ценным из-за более частого использования. По мнению Рани, считалось, что Святовит, так звали идола, вел войну против врагов своего культа на этом коне. Наиболее важным аргументом в пользу этого было то, что, когда лошадь оставалась в стойле всю ночь, очень часто утром она появлялась вся в поту и грязи, как будто, возвращаясь с тренировки, он преодолел большие расстояния. Саксон-грамматик, 12 век. Кто такой Свинтовит? О Свинтовите известно довольно много. У нас есть целых 4 источника, описывающих этого бога. Славянская хроника Гельмальда, Гесты Данорум Саксона-грамматика, Сага о Книтлинге, Матер Верборум. Суатуит, Зватовит, Свинтовит или Святовит — это западнославянский бог плодородия, противостоящий Чернобогу и, возможно, являющийся белым богом. По всей видимости, это дуплет Перуна, поскольку обладает схожей символикой. Связан с военным делом, Ему посвящали военный флаг и орлов, его сравнивали с Аресом и Марсом. Его праздник связан с окончанием сбора урожая. Его именем приносятся клятвы. Среди множества славянских божеств главным является Световид, бог земли иранской, так как он самый убедительный в ответах. Рядом с ним всех остальных они как бы полубогами почитают. Поэтому в знак особого уважения они имеют обыкновение ежегодно приносить ему в жертву человека, христианина, какого укажет жребий. Из всех славянских земель присылаются установленные пожертвования на жертвоприношение Световиту. С удивительным почтением относятся славяне к своему божеству, ибо они нелегко приносят клятвы и не терпят, чтобы достоинство его храма нарушалось даже во время неприятельских нашествий. Славянская хроника, Гельмальт, XII век. Несмотря на то, что Аркона найдена, человеческие жертвоприношения доказать или опровергнуть не удается. Храмовая часть находится под водой. В этимологии имени Свинтовита, возможно, содержится слово «святой», которое было известно славянам еще до христианизации и означало «сакральный, священный». Есть четыре варианта этимологии. «Свет» — «свят» плюс «облик» — «вид», «свет» — «свят» плюс «знание» — «вет», «свет» — «свят» плюс «воин» — «витез», «святой вид», «христианский мученик». Свинтовит, как и многие другие западнославянские боги, имел четыре головы, короткие волосы и коротко выбритые бороды. Большинство исследователей считают, что на сбручском идоле изображен именно он. Сохранился 7-сантиметровый домашний кумир XI века Волин Свинтовит, который дает представление о внешности божества. Это подтверждает саксон-грамматик. В здании огромное изваяние, во всем подобное человеческому телу, но величиной превосходившее. Удивляло четырьмя головами и столькими же шеями, из которых две видны были со стороны груди, две — со спины. Свинтовиту приносили в жертву алкоголь, и он был связан в том числе с виноделием. Его атрибутами были рог, символ плодородия, и лук, символ войны. В правой руке он держал рог, украшенный несколькими видами металла, который священник, который был экспертом в их обрядах, каждый год наполнял чистым вином, чтобы предсказать урожай будущего года по состоянию самого напитка. Слева был лук в руке, повернутый в сторону. Саксон-грамматик, XII век. В Германии сохранились две плиты с мужчиной, держащим в руке рог, которые считаются изображениями Свинтовита. В церкви в Альтенкирхене на острове Рюген, в церкви Святой Марии в Бергене на Рюгене. Почему нельзя объединять восточнославянских и западнославянских божеств в один пантеон? Для западного человека ориентиром при изучении любой языческой культуры будет греческая религия. Хотим мы того или нет, узнавая о новом божестве, для упрощения запоминания и понимания мы пытаемся соотнести его с хорошо знакомым нам древнегреческим пантеоном. Ведь именно древнегреческую религию мы знаем лучше всего. Ее изучают в школе. А европейская культура в принципе построена на античной греко-римской традиции. Именно поэтому при изучении славянского язычества нам автоматически хочется нарисовать его пантеон по аналогии с олимпийским. Однако верование древних греков, пожалуй, единственная политеистическая традиция с четко структурированной иерархией богов. И эта иерархия создана искусственно историком Гесиодом в в VII веке до нашей эры. На самом деле, в греческих мифах точно такая же путаница с функциями и родственными связями божеств, как и в других культурах. Живая, постоянно трансформирующаяся традиция с беспрерывными включениями в пантеон новых божеств захваченных территорий. Адаптация значимых мифов отдельных народов к единому культу. Медленная передача данных. Недоступность письменных кодексов большинству населения. Все это не позволяет удержать религию в рамках и избежать противоречий. Сегодня большинство попыток сформировать славянский пантеон связано с объединением западно- и восточнославянских божеств, что некорректно. Почему? Ведь мы недавно обсуждали реконструкцию проиндоевропейского пантеона, который также формируется путем объединения божеств разных пантеонов. Дело в методе. Западные и восточные славяне являются близкими, но не тождественными народами, у каждого из которых формировался сходный, но самостоятельный полноценный набор божеств. Возьмем Чернобога. Он действительно существовал у западных славян. Поставим его в восточнославянский пантеон как бога подземного мира мертвых. А куда мы тогда денем Велеса и Кощея Бессмертного? Они выполняют схожие функции, а значит, будут дублировать друг друга. Изучая проиндоевропейскую религию, мы не пытаемся вместить в единый пантеон Зевса, Тора и Перуна. Мы объединяем их в некий единый образ бога-громовника и пытаемся выделить общие черты, не дублируя и не переводя богов из одной культуры в другую, вне зависимости от того, насколько они близки. Свинтовит может быть аналогом Перуна у западных славян, из чего следует, что в восточнославянском пантеоне такого божества точно не могло быть, ведь место громовержца уже занято. Ромува. Это святилище было посвящено трем богам — Патуласу, Перкунасу, Патримпасу. В отличие от Арконы, Ромува до сих пор не найдена. Этот прусский город-храм находился на территории современной Калининградской области, скорее всего, рядом с поселком Липовка. Считается, что храм существовал с VI века и был разрушен тевтонцами только в XV веке. Жрецам удалось перенести святилище в район поселка Бочаги. Стоит отметить, что и прусы, и ободриты – не отдельные племена, а множество племен, объединенных в одну конгломерацию и осуществляющих общую внешнюю политику. Почему это важно? Возможно, в этом кроется ответ на вопрос о том, почему эти храмы возникли и быстро развились. В союзе племен всегда возникает вопрос о том, какой из вождей станет верховным и каким образом будут решаться спорные вопросы. И именно тут на помощь приходит жрец-оракул, который в любой ситуации может решить спор, транслируя волю богов. И именно оракул стал центральным местом в Ромуве, куда стекались представители разных славянских племен, желающие узнать ответы. В храме была разветвленная жреческая иерархия. Нам известно о следующих видах жрецов. Криве, Кривайто – верховный жрец, обладающий политической властью, судья. Памятники Кривайтам до сих пор стоят в Польше. Там они считаются древними мудрецами. Есть версия, что Криве – имя конкретного жреца, что маловероятно, поскольку у этой группы жрецов был посох, называемый Кривуля – кривая палка, наименование которого, возможно, связано с жреческим титулом. Вайделоты – ведающие, мужчины, которые проводили праздничные обряды, совершали предсказания, поддерживали священный огонь. Как вы уже знаете, У Перуна в Новгороде тоже был священный негасимый огонь, и жрецов убивали, если он тух. Были оборотнями, опять же, близость к потустороннему миру, и передавали людям знания о богах через сказки. Вайделис, вайделоты женщины, вдовы, следящие за огнем. Сразу вспоминается Баба-Яга и римские весталки. Девственница, как и вдова, не имеет земной любви, детей, мужа и может целиком посвятить себя Богу. Зиггоны, по всей видимости, были не посвященным жречеством, а служками. Они совершали убой жертвенных животных и охраняли священные леса. Ретро. Ретро, возможно, Редигост, Радагост, Радагощ, город-храм на территории современной Германии, область Мекленбург. Ретро тоже относилось к союзу абодритов, племя ратарей, и тоже пока не найдено. Есть версия, что ее никогда не существовало. Святилище было разрушено Оттоном I в 955 году, затем еще раз Генрихом Львом в XIII веке. В Ретре поклонялись то ли Сварогу, Сварожичу, то ли Редигасту. В городе нет ничего, кроме искусно сооруженного из дерева святилища, основанием которого служат рога различных животных. Снаружи, как это можно видеть, стены его украшают искусно вырезанные изображения различных богов и богинь. Внутри же стоят изготовленные вручную идолы, каждый с вырезанным именем, обряженные в шлемы и латы, что придает им страшный вид. Главный из них зовется Сварожич. Все язычники уважают и почитают его больше, чем остальных. Знамена их также никогда не выносятся оттуда, за исключением разве что военной необходимости. Причем вынести их могут только пешие воины. Титмар Мирзебургский, Хроника, VI век. Из сказанного ранее можно сделать вывод, что три из трех описанных святилищ являются именно городами-храмами, а не святилищем в границе светского города. Это может свидетельствовать о том, что славяне считали священным весь комплекс, а инфраструктура была нужна для поддержания паломнических потоков. Подобным образом был устроен скандинавский храм в Упсале. Снова мы наблюдаем деревянное зодчество и замечаем интересную деталь. У каждого идола было подписано его имя, что многие воспринимают как свидетельство наличия славянской письменности. Однако никаких материальных находок, подтверждающих это, нет. Поэтому исследователи склоняются к тому, что Титмар принял за буквы декоративный орнамент. В 1768 году были найдены прилвицкие идолы, одно- и трехголовые фигуры с вырезанными на них рунами. Согласно списку Андреаса Готлеба Маша, возле деревни Прилвиц было найдено 14 статуэток. Находку сразу объявили теми самыми статуями из храма. Однако после музейной экспертизы было выяснено, что находки поддельные. Замедленно текущей Одрой и разными племенами поморян, на западе мы встречаем страну тех винулов, которые называются долинчанами и ратарями. Их город повсюду известен. Ретро — центр идолопоклонства. Здесь выстроен большой храм для богов. Главный из них — Редигаст. Идол его сделан из золота, ложе — из пурпура. В этом городе 9 ворот, и со всех сторон он окружен глубоким озером. Для перехода служит деревянный мост, но путь по нему открыт только для приносящих жертвы и испрашивающих ответы. Славянская хроника, Гельмальт, XII век. Первый текст говорит нам о том, что центральным божеством храма был Сварожич, второй — что Редигаст. Возможно, произошла путаница с названиями племени, бога и города. Племя — Ратари, Ретра, бог — Сварожич, город — Редигаст. Кстати, Толкин в «Хоббите» назвал одного из магов, друзей Гэндальфа, Радагастом, как раз в честь этого славянского святилища. Так же, как и Аркона, храм Ретра находится на острове в центре озера, что, возможно, связано с представлением о храме как о центре мира, пупе земли, изначальном холме. Кроме того, водная преграда отделяет мир профанный от мира сакрального, попасть в который можно только по деревянному мосту, и пускают не всех, а только жертвователей и тех, кто хочет обратиться к оракулу. Процесс вопрошания подробно описан Титмаром. Для тщательной заботы о святилище местными жителями назначены особые служители. Когда они собираются там, чтобы принести жертву идолам или смягчить их гнев, те сидят, тогда как остальные стоят рядом, тайно перешептываясь друг с другом. Они с трепетом копают землю и, бросив жребий, узнают истину в делах, вызывающих сомнения. Окончив это, они покрывают жребий зеленым дерном и, воткнув в землю крест-накрест два остроконечных копья, со смиренным послушанием проводят сквозь них коня, который считается наибольшим среди прочих и потому почитается как священный. Несмотря на брошенный уже жребий, наблюдаемый ими ранее, через это якобы божественное животное они вторично проводят гадание. И если в обоих случаях выпадает одинаковый знак, задуманное приводится в исполнение. Если же нет, опечаленный народ отказывается от затеи. Старинное, опутанное различными суевериями предание, свидетельствует, что когда им угрожает страшная опасность длительного мятежа, из названного моря выходит огромный вепрь с белыми блестящими от пены клыками и, с радостью валяясь в грязи, являет себя многим. Сколько округов в тех краях, столько там и храмов, в каждом из которых почитается неверными идол того или иного демона. Причем вышеупомянутый город занимает среди них особое положение. Отправляясь на войну, они прощаются с ним, а с успехом вернувшись, чтят его положенными дарами. Путем жребия и коня, как я уже говорил, они старательно выясняют, что служители должны принести в жертву богам. Особо сильный гнев их смягчается кровью животных и людей. Титмар Мирзебургский, Хроника, VI век. Какие выводы мы можем сделать из этого отрывка? Во-первых, у славян были человеческие жертвоприношения. Несмотря на то, что Титмар, автор христианский, и мог пытаться очернить иноверцев, а Ретра до сих пор не найдено, и археологи не могут подтвердить или опровергнуть наличие человеческих останков в святилище, большое количество упоминаний о жертвоприношениях и отголоски этой практики в народном фольклоре все же говорят о том, что славяне такой вид общения с богами практиковали. Во-вторых, западные славяне унаследовали у протоиндоевропейцев практику почитания коня, с которым совершались довольно примитивные гадания. Бросание жребия на «да» — «нет». Похоже, мантика существовала и у скандинавских соседей. Отдельно стоит обратить внимание на очень интересную фразу про божество в виде водного вепря. Подобное существо не упоминается больше нигде. И какой бог имелся в виду, неясно. Теперь давайте попробуем выделить общие особенности трех описанных выше святилищ и поискать схожие черты или их зачатки у восточных славян. Святилище было у крупных племенных союзов как надкняжеская власть и способ объединения племен, и представляло собой город-храм, а не храм в городе. Жрецы были отдельной кастой и имели политическую власть. В храм приносили регламентированные денежные жертвы. Жрецы имели экономическое влияние. Центральная функция храма – оракул. Храмы огорожены водой. В них горит неугасимый огонь, стоят деревянные идолы, присутствуют украшения из дерева, резьба. Жречество восточных славян. У восточных славян централизованного жречества, в отличие от их западных соседей, не было. Однако это не означает, что вовсе не было людей, выполняющих жреческие функции. Можно выделить три социальные группы, которые эти функции выполняли. Первая. Князь с дружиной. По всей видимости, от скандинавов славяне переняли практику военно-ритуальных мужских братств и практиковали военную магию. Можно сказать, что любой профессиональный ремесленник – ткачиха, пастух, рыбак, охотник, мельник, кузнец – был в каком-то смысле жрецом бога-покровителя своей профессии и выполнял комплекс ритуалов, направленных на его почитание и прошение успеха в ремесле. Вторая. Жрецы по совместительству. То есть люди, имеющие светскую работу, но в определенный момент выполняющие жреческие функции. Например, опытная вдова во время родов могла быть приглашена бабой-ягой-повитухой, а глава семьи во время поминовения предков совершал ритуал на домашнем алтаре. Как правило, работа этой группы жрецов связана с исполнением частных обрядов жизненного цикла, иногда с календарными обрядами и общедеревенскими проблемами. Например, стимуляция поля к урожаю, защита деревни и скота от мора. Третье. Профессиональное жречество. Класс людей, основным занятием которых и, возможно, заработком, но об этом информации нет, является общение с потусторонним миром. Эти люди известны как волхвы и кудесники. Можно выделить четыре основных направления деятельности последней группы. Гадание и прорицание, то есть общение с богами и донесение их воли до обычных людей. По всей видимости, это был их основной функционал, как и у западных соседей. Возможно, волхвы использовали свои астрономические знания в гаданиях. Это подтверждается тем, что словом «волхвы» в русском переводе обозначены три библейских звездочета, пришедшие к новорожденному Иисусу. Принесение жертв богам, руководство крупными мероприятиями, заклинание стихий, лекарство. Обсудим этимологию слов «волхв» и «кудесник». Первое, скорее всего, происходит от «волснути» — бормотать, говорить неясно, или от «волосы», то есть «волосатый», «нестриженный». Лингвист Николай Шанский считает, что слово «волхв» и слово «колдовство» однокоренные. Есть версия, что слово происходит от имени бога «волоса». «Кудесник» происходит от «кудес», то есть «чары», «колдовство». Отсюда же слово «куда» или «чудо», отмечал Макс Фасмер. Было ли женское жречество? Женские варианты слова «волхв» — волховица, волхва, волхвовь, волхвунья — упоминаются в поздних текстах в значении «колдунья», но не в значении «прорицательница». Например, православный святитель Серапион предлагает вычислять их при помощи водных ордалий, иначе называемых «купание ведьм». Если женщина тонет, она невиновна. Ее тело можно выловить и похоронить по церковному обычаю. Если всплывает, то она слуга дьявола. Вода, становящаяся святой во время Божьего суда, ее не принимает. Такую женщину необходимо сжечь. Аще утопать и начнеть, не повинна есть. Аще ли поплывёть, волхвовь есть. Слова и поучения Серапиона Владимирского, 13 век. По всей видимости, женщины не были профессиональными жрицами, а попадали в группу людей, выполняющих обряды по совместительству. Волхвунья жила у нас на горке. Любовь сводила, колдовала, призаветовала. Словарь русских говоров Карелии и сопредельных областей. Самое известное появление волхвов связано с предсказанием смерти князя Олега от коня. Обратите внимание, что князь, встретив волхва, просит его именно о предсказании, а не о других видах магических услуг. Это может подтверждать тезис о том, что функция оракула была основной для славянского жречества. В повести временных лет читаем. «Ибо спрашивал он волхвов и кудесников, отчего я умру? Олег же посмеялся и укорил того кудесника, сказав, «Неверно, говорят волхвы, но все то ложь. Конь умер, а я жив». Еще одно упоминание некого шамана-предсказателя встречается в отрывке «Слово о полку Игореве». В нем не используются слова «волхв» и «кудесник», однако речь идет о человеке, наделенном сверхъестественными способностями к прорицанию. «Ибо баян вещий, если хотел кому песнь воспеть, то растекался мыслью мысью по древу, серым волком по земле, сизым орлом под облаками. Вспоминал он, как говорил, первых времен усобицы». «Вещий» означает «предсказывающий», и описание состояния баяна в момент гадания напоминает экстаз камлающего шамана, превращающегося в животных и путешествующего между мирами. Образ настолько близок к традициям шаманских народов, что некоторые ученые видят в этом тексте финно-угорское влияние. Во время христианизации волхвов начали описывать не как колдунов, знающих магию, а как лжепророков. А какая основная функция пророка? Предсказание и сообщение воли божества. Волхвы упоминаются в 4 отрывках повести временных лет, не считая волхва Богумила в Новгороде, фигуру которого мы обсуждали ранее. И все они связаны с народными восстаниями. Все события развиваются примерно по одному сценарию. Волхв приходит в город, как правило, в этот момент в городе проблемы. Например, неурожай. И пророчествует, обещает показать чудеса. Народ ему симпатизирует, и начинаются волнения. Волхв объявляется слугой дьявола, и православный князь с дружиной убивают его, подавляя мятеж. Суздальское восстание 1024 года. В тот же год восстали волхвы в Суздале по дьявольскому наущению и бесовскому действию избивали старшую чадь, говоря, что они держат запасы. Был мятеж великий и голод по всей той стране, и пошли по Волге все люди к болгарам и привезли хлеба, и так ожили. Ярослав же, услышав о волхвах, пришел в Суздаль. Захватив волхвов, одних изгнал, а других казнил, говоря так. «Бог за грехи посылает на всякую страну голод или мор, или засуху, или иную казнь. Человек же не знает, за что». Новгородское восстание 1071 года. Волхв явился при князе Глебе в Новгороде. Он разговаривал с людьми, притворяясь богом, и многих обманул, чуть не весь город, разглагольствуя, будто наперед знает все, что произойдет. И хуля веру христианскую, он говорил ведь, что «перейду волхов на глазах у всех». И замутился весь город, и все поверили в него, собирались убить епископа. Епископ же с крестом в руках и в облачении вышел и сказал: «Кто хочет верить в волхву, пусть идет за ним. Кто же истинно верует, то пусть тот к кресту идет». И люди разделились надвое. Князь Глеб и дружина его пошли и стали около епископа, а люди все пошли и стали за волхвом. И начался мятеж великий в людях. Ростовское восстание 1071 года. «Знаешь ли, что завтра случится и что сегодня до вечера?» Тот ответил: «Знаю все». И сказал Глеб: «А знаешь ли, что будет с тобою сегодня?» «Чудеса великие сотворю», — сказал. Глеб же, вынув топор, разрубил волхва, и пал он мертв, и люди разошлись. Волхв же погиб телом и душой, отдав себя дьяволу. Волхв в Киеве, 1071 год. Приходит в Киев волхв и при народе предсказывает, будто через 4 года Днепру потечь вспять, а странам поменяться местами, греческой земле стать на место русской, а русской земле на место греческой, да и прочим землям разменяться. Невежды верят волхву, а настоящие христиане насмехаются над ним. «Бес тобою забавляется, тебе на погибель». Так с ним и случается. За ночь пропадает без вести. Казалось бы, вот оно, мощное антихристианское движение, возглавляемое жрецами. Значит, все же была насильственная христианизация, а народ продолжал чтить старых богов и уважать их оракулов. Однако обратите внимание на даты: 1024 и 1071 годы, через почти 40 и 80 лет после крещения. Почему так поздно? Где волхвы были все это время? Более ранних свидетельств о подобных восстаниях нет. Почему так легко князья эти восстания подавляли? Есть несколько гипотез. Первая. Медленное распространение христианства. Маловероятная версия, поскольку и в Киеве, и Новгороде христианизация велась с самого начала и достаточно масштабно, а Ростов находится рядом с Ярославлем, одним из христианских центров еще до крещения. Вторая. Восприятие Христа как еще одного Бога. Жители Киевской Руси в первый век после христианизации могли не воспринимать идею монотеизма как таковую. Для них не было проблемой почитать еще одного Бога помимо собственных. Но с укреплением позиций священников эта практика начала пресекаться, что вызывало недовольство. Письменных подтверждений этой концепции нет. Третье. Отсутствие у волхвов реальных рычагов давления, организация стихийных восстаний наиболее харизматичными из них. Четвертое. Нерелигиозные причины восстания. Голод, неурожай, феодализация. Пятое. Мятежные волхвы — это богумилы, христианские еретики, проповедующие дуализм благого духовного и дьявольского материального. К этому варианту склоняется большинство исследователей. 6. Волхвы, финно-угорские шаманы. Двоеверие. Эту главу мы начнем с определения термина «двоеверие» и отсечения того, что двоеверием не является. Для этого мы введем три, на первый взгляд, похожих термина. Первый. Синкретизм. Проникновение практик одной религии в другую. По сути, любая религия является синкретичной и впитывает в себя идеи и обряды предшественников. Например, почему женщины должны отдыхать в пятницу? Потому что покровительницей этого дня является святая Параскева, отвечающая за женские ремесла. Да, практика была перенесена из язычества, и изначально поклонялись в пятницу мокоши. Но позже практику вместило в себя христианство. Люди, соблюдающие этот обычай, поклоняются Параскеве, не мокоши. А значит, это не двоеверие. Второй. Плюрализм. Люди в одном регионе поклоняются разным богам. Кто-то мокоши, кто-то Христу. И это тоже не двоеверие. Это говорит только об уровне религиозной терпимости к иноверцам в регионе. Третий. Что же такое двоеверие? Это когда один человек осознанно молится двум взаимоисключающим друг друга богам. Как правило, это связка монотеизм и домонотеистические верования. То есть и мокоши, и Параскеве носят в качестве оберега и молоточек Тора, и крест, отправляет сразу два культа. Двоеверие не является специфической чертой русской духовности. Оно характерно для всех обществ в переходные периоды. Двоеверие и синкретизм часто путают. Важно понимать, что это абсолютно разные явления с точки зрения религиоведения. Впервые в русском языке термин «двоеверие» встречается в XIV-XV веках в слове некоего христолюбца и ревнителя по правой вере. Автор употребляет его именно в том значении, которое мы с вами обсудили. Так и этот христианин не мог терпеть христиан, двоеверно живущих, верящих в Перуна, Хорса, Мокош и Семаргла, в Вил, которых, как говорят невежественные, 39 сестриц, считают их богинями и приносят им жертвы и режут кур, молятся огню, называя его сворожичем, обожествляют чеснок, и когда у кого будет пир, тогда кладут его в ведра и чаши и так пьют, веселясь о своих идолах. Народное христианство также не является двоеверием. Более того, бытовые ритуалы, культ предков, народный календарь праздников, демонология, народная медицина, фольклор, приметы. В общем, все то, что обычно воспринимается как наследие языческой культуры, может вообще никакого отношения к ней не иметь и происходить или из нормативного христианства, или из апокрифов и христианских ересей, даже из язычества других народов, через которые славяне воспринимали христианство. Поэтому источник каждого ритуала нужно рассматривать отдельно. Было ли двоеверие на Руси? Безусловно, было. Сохранилось довольно много текстов, в которых духовенство жалуется на двоеверность паствы или стращает ее рассказами об адских муках. Тогда архистратик велел явиться ангелом с юга, и разверзся ад, и увидела Богородица мучающихся в аду, и было тут множество мужей и жен. И вопили они, и спросила благодатная архистратига, «Кто это такие?» И ответил архистратиг, «Это те, кто не веровали в Отца и Сына и Святого Духа, забыли Бога и веровали в то, что сотворил нам Бог для трудов наших, прозвав это богами, солнце и месяц, землю и воду, и зверей, и гадов». Все это те люди сделали из камней. Трояна, Хорса, Велеса, Перуна в богов превратили и были одержимы злым бесом и веровали, и до сих пор во мраке злом находятся, потому здесь так мучаются. Хождение Богородицы по мукам, 12 век. Кто такой Троян? Троян. Впервые Троян появляется в слове о полку Игореве и упоминается там 4 раза в значениях «время Трояна», «тропа Трояна» и «земля Трояна». Последним, по всей видимости, именуются славянские территории. «Рыща баян в тропу Трояню через поля на горы». «Были ветцы Трояне, на 7-м ветце Трояне в роже Всеслав жребий о девицу себе любу. Вступила девою обида на землю Трояню». Слово о полку Игореве, 12 век. Откуда взялся Троян? Существует несколько точек зрения, подробно изложенных в статье Лидии Соколовой «Троян в слове о полку Игореве». Здесь кратко изложим наиболее вероятные, проработанные и популярные версии. Под временами Трояна имеются в виду или события Троянской войны, о которых на Руси стало известно благодаря греческим переписчикам, переводившим христианские священные тексты на русский, или период царствования императора Трояна, правителя Рима с 53 по 117 год. Естественно, имеются в виду не конкретные даты, а что-то невероятно древнее. В похожем значении сегодня мы бы сказали «допотопные», естественно, не имея в виду события, происходящие с Ноем, а просто желая подчеркнуть их архаичность, согласно Игорю Ерёмину. Как император Троян оказался в славянских землях? Возможно, через балканский и южнославянский фольклор, в котором Троян — демонический царь, изображаемый трехголовым с козлиными ушами. Особенность внешности, возможно, связана с созвучием имени императора со словом «три». Троян — существо ночное. В сербском фольклоре, попав под солнечные лучи, он тает. О том, что сказочный персонаж связывался с римским императором, говорит поздний текст «Толстовское собрание XVI века», в котором рассказывается о том, что люди поклонялись многим богам, в том числе Трояну, который до обожествления был царем в Риме. Интересно, что, по мнению автора отрывка, другие боги тоже были обычными людьми. Перун правил в Греции, а Хорс — на Кипре. «И добыша разумели мнозии человецы, и в прелесть велику не внидут, мнящие боги многи, Перуна и Хорса, Дия и Трояна, и инии мнози, ибо яко то человецы были суть старейшины, Перунь в Еленях, а Хорсь в Кипре». Троянь бяше царь в Риме. Поклонялись ли славяне Трояну? Вопрос остается открытым, и ответ на него зависит от того, как объясняет тот или иной ученый генезис персонажа. Но большинство исследователей сходятся на том, что Троян божеством не был. Хотя, помимо группы мнений, приписывающих Трояну историческое происхождение, от реально существовавшего князя, царя, императора или территории, существует и мифологическое объяснение. Александр Гейштор считает, что Троян — южно- и восточнославянский вариант западнославянского Триглава, и оба они являются богами, аналогами Велеса. Ученый связывает трехголовость с хтоничностью. Аполлон Майков предполагает, что Троян в тексте слова — сам мрак, растворяющийся при появлении солнечных лучей, который противопоставлен светлому дождь Богу. В XIV веке было составлено целое произведение, направленное против ислама и язычества как античного, так и славянского, полное название которого звучит как «Слово святаго Григория изобретено в Толцах о том, как и первые погане сущие языцы кланялись идолам и требы им клали, то и ныне творят». Важна последняя часть наименования, которая говорит о том, что во времена святого двоеверные практики были все еще распространены. Не забывайте, что «погане» здесь родственно английскому «pagan» — «язычник». Негативную коннотацию в значении «поганый» слово приобрело позже. «Проклятого же Осирида», то есть Осириса, рождение. Мать же, рождая его, впала в безумие, и потому его стали почитать как Бога. А от тех обычаи издревле переняли халдеи и начали требы творить двум своим богам роду и роженице после рождения проклятого и скверного бога их Осирида. О том же Осириде повествует книга лживая и скверная сарацинского жреца их Мохаммеда и Бахмита проклятого, что он родился через нелепый проход, чего ради его и назвали богом. Оттуда же начали эллины ставить трапезу роду и роженицам, также египтяне, также римляне, также и к славянам дошло. Вот и славяне начали ставить трапезу роду и роженицам, прежде Перуна, бога их, а прежде того клали требы упырям и берегиням. Три самых поздних упоминания двоеверных практик относятся к XVI-XVII векам. По всей видимости, именно до этого момента сохранялось почитание языческих богов. Того ради не подобает христианам игр бесовских играть, и же есть плясание, гудба, песни мырская и жотва идолская, и же молятся огневи пред Авином и Вилом, и Мокоши, и Симу, и Рглу, и Перуну, и Роду, и Роженицы. Слово о мздоимании, XVI век. Из этого отрывка видно, что фигура Симаргла уже утратила свое значение, а, возможно, была почти полностью забыта. Автор не знает имени и пишет его с ошибкой, думая, что это два разных персонажа — Сим и Рглы. Иные по оукраниям молятся ему, проклятым болванам Перену, Хорсоу, Мокши, Вилам. В прелесть великую не внидят мнящие боги многие, Перуна и Хорса Дия, и Трояна, и Инии мнози, ибо яко то человецы были суть старейшины, Перун в Еленях, а Хорс в Кипре, Троян бяше царь в Риме. Ибо сего дне есе в поганых, гляд бо ово суд бози небнии, а друзии земнии, а друзии польстии, а друзии водние. Слово и откровение святых апостолов, XVI век. Последний отрывок – исповедальные вопросы XVI-XVII веков. Исповедальные вопросы – это шпаргалка для священника с самыми популярными грехами. Именно о них он должен спрашивать прихожан во время исповеди. Мы видим, что божествам продолжают молиться и приносить требы в виде еды и питья. Молилася Вилам и Роду, и Роженицам, и Перену, и Хорсу, и Мокоши, пила и ела. Перечень объектов поклонения достаточно устойчивый. Перун, Мокош, Вилы почти везде. Несколько раз упоминаются Хорс, Род и Роженицы. Из этого мы можем сделать вывод, что эти культы оказались самыми устойчивыми и значительными для простого народа. Именно к этим божествам обращались для решения бытовых проблем. Возрождение славянского язычества в СССР. В XVII веке славянское язычество окончательно умерло, чтобы возродиться в XX веке при Советском Союзе. Зачем? На этот вопрос в 1918 году отвечает маршал Тухачевский в докладной записке в Совет народных комиссаров о том, чтобы объявить язычество в РСФСР государственной религией. Славянам нужна новая религия. В марксизме слишком много модернизма и цивилизации. Можно скрасить эту сторону марксизма, возвратившись к нашим славянским богам, которых христианство лишило их свойств и их силы, но которые они вновь приобретут. Сам маршал, по всей видимости, был язычником. В Первую мировую во время немецкого плена Тухачевский признавался, что ненавидит князя Владимира, и однажды был замечен за изготовлением и молитвой идолу бога войны и смерти Перуна. Одновременно с этим популярность приобретают картины Николая Рериха, романтизирующие славянскую религиозность и фольклор. Идея Тухачевского была отложена в долгий ящик, а в качестве основной идеологии выбирают атеизм, который впоследствии превращается в полноценную квазирелигию. Во время Второй мировой войны Сталин решает сделать ставку на христианство. Он назначает патриарха и разрешает служение. Вскоре после смерти вождя первым секретарем ЦК КПСС становится Хрущев, который разворачивает масштабную антирелигиозную кампанию. С одной стороны, Никита Сергеевич обещает показать последнего попа по телевизору, а с другой — начинает масштабную популяризацию народных верований. При нем в детских садах начинают отмечать Масленицу. Появляются мультфильмы «Детство Ратибора», «12 месяцев» и фильмы «Морозко» для детей по мотивам славянских мифов. Популяризируются народные сказки. Детские площадки оформляются деревянными статуями былинных богатырей, похожих на идолов, которые становятся супергероями и нравственными ориентирами для советских детей. «Зеленый свет» дается дохристианской археологии, за которую активно берется академик Борис Рыбаков. Он становится директором Института археологии Академии наук СССР. Его труды печатаются в невероятных количествах и распространяются во всех вузах страны. Следующий этап популяризации языческой культуры в СССР приходится на 1980-е годы. На фоне подготовки к тысячелетию крещения Руси в 1988 году усиливается интерес не только к православию, но и к дохристианскому наследию. В Ленинграде возникает первое неоязыческое объединение «Общество волхвов», сейчас «Союз Венедов», хотя его влияние и численность оставались небольшими. Учитывая тот факт, что одним из важных постулатов советской идеологии еще со времен Ленина был тезис о построении новой общности советского народа, в котором национальное начало, прежде всего русское, размывалось и нивелировалось, можно рассматривать всплеск интереса интеллигенции к собственным национальным корням, народным верованиям как одну из форм национального сопротивления официальной идеологии. Подобно тому, как лозунг «русский» значит «православный» означает не проявление религиозной веры, а способ национальной самоидентификации, язычество также многими рассматривается не как религия, а как часть культурного наследия. Неоязычники начинают противопоставлять исконную славянскую культуру христианству, которое они считали чуждым влиянием. В их среде встречались тезисы о том, что христианство уничтожило первобытный коммунизм, общинный строй древних славян и исконную славянскую культуру. Более того, христианство насаждается Западом, а значит, является злом, поскольку СССР себя Западу противопоставляет. Из этого советского наследия и рождается невероятный подъем интереса к славянской дохристианской культуре, а вслед за этим — попытка восстановления религии предков.